Этого не может быть! Вспомни, ты же сама сказала. Тебя перетащило сюда из другого параллельного мира. Как я туда проник, чтобы завершить такого? Это не я, это не я! Я кричу это и вновь ощущаю во рту вкус дыма, смешанный с чем-то соленым. Кажется, это кровь. С каждым новым словом я вижу сам, своими глазами. Вот, получив приказ от оберста Неймана, я спускаюсь по тропинке холма. Иду меж горящих домов, не снимая противогаза. Под ногами шипят угли. Я знаю, что делаю, но не могу ослушаться приказа. Подхожу к хате, откуда доносится громкий детский плач. В окне трехлетняя девочка с опухшим от слез зареванным лицом. Она вскарабкалась на подоконник, стучит по стеклу. Я так ясно вижу ее. Ольга очень похожа на этого ребенка, даже сейчас, повзрослев. Солдаты смотрят на меня, ожидая команды. Каждого я знаю по имени. Вот Ганс из Ганновера. Вот весельчак Хайнц, что обожает рассказывать сальные анекдоты. А вот паренек Вольф из Гейдельберга. Не такой идейный, как я. Он пошел в СС, потому что настояли отец и мать, состоявшие в партии. Я поднимаю руку и резко опускаю ее. У меня по щекам льются слезы. Обжигают кожу, словно огонь. Я не мог. Почему? Что со мной происходит? Пожалуйста, скажи мне. Ольга смотрит на меня с сестринской нежностью, гладит по голове. Ты умираешь, Эрих, спокойно и грустно произносит она. Помнишь свое видение, когда обер-лейтенант застрелил солдата, а через мгновение получил пулю в голову от русского снайпера? Так вот, это произошло с тобой. Пуля засела в твоем мозгу. Ты лежишь в коме в немецком госпитале в Сталинграде. А врач не удаляет пулю, иначе ты погибнешь. Но тебе осталось недолго. Твоя жизнь в Москве – это галлюцинации, которые длятся весь последний месяц. Результат погружения инородного тела в область мозга, отвечающий за сны. Ты спрашивал про параллельный мир? Нет никакого параллельного мира, Эрих. Никогда в реальности не появится рейхскомиссариат Москва, Калифорнийская республика и Ниппон-Коку – хозяйка половины мира. Это всего лишь твои сны, твои видения, твои переживания в глубине разума. Даже находясь без сознания, ты не можешь забыть убитую тобой девочку. Поэтому я всегда здесь, в твоих мыслях. Мир вокруг тебя становится призрачным, пропадает. Ты сам уходишь вместе с ним. Едва ты испустишь предсмертный вздох, твоя вселенная умрет. Я слышал слова лечащего врача. Эрих, ты доживаешь последний час. Я поднимаю голову, смотрю на небо. Странный мираж, что охватил мое сознание недавно. Белый непроницаемый туман, звон металлических вещей, мерцающие светлячки. Теперь понятно. Госпиталь. Звенят пули, которые врачи достают из тел раненых солдат и бросают в жестяные лотки. Операции делают при свечах, электричества нет. Вот откуда множество огоньков. Нас осадили русские, держимся на конине, грызем мерзлый хлеб. Единственная доступная в любом количестве вещь – шнапс. Я пил его все эти дни, надеясь забыть русскую девочку в окне. Не получилось. Меня разом охватывает страшная усталость. Все кончено. Я больше ничего не хочу, кроме как умереть.